Святой Игнатий Богоносец. Послание к филадельфийцам. Игнатий Богоносец Церкви Бога Отца Господа Иисуса Христа, находящийся в Филадельфии Азийской, помилованной и утвержденной в единомыслии Божием, нераздельно радующийся о страдании Господа нашего и воскресением Его, удостоверенной во всякой милости. Приветствую ее кровью Иисуса Христа, которая есть вечная и неперестающая радость для верующих, особенно если они находятся в единении с епископом и его пресвитерами и диаконами, поставленными изволением Иисуса Христа, которых по благоволению своему он утвердил непоколебимо Святым Духом Своим. Глава первая. Я узнал, что епископ ваш не сам собой и не через людей принял это служение обществу верующих, и не из тщеславия, но по любви Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Я поражен его кротостью. Он в молчании сильнее тех, которые говорят пустое, ибо он так согласен с заповедями, как струны в цитре. Поэтому ублажает душа моя его благочестивое расположение, находя его чистым и совершенным, и его непоколебимость и незлобие во всякую кротостью Бога живого. Глава вторая. Итак, чада света и истины, бегайте разделения и злых учений, но куда пастырь, туда и вы, как овцы, идите. Ибо многие волки, по-видимому, достойные доверия, посредством гибельного удовольствия пленяют идущих путем Божиим. Но при единении вашем они не будут иметь места. Глава третья. Удаляйтесь от злых плевел, которых не возвращает Иисус Христос, потому что они не насаждение Отца. Не то, чтобы я нашел у вас разделение, напротив, скорее, очищение. Ибо которые суть Божии и Иисус Христовы, те с епископом. И те, которые, покаявшись, придут в единение церкви, также будут Божии, дабы жить сообразно Иисусу Христу. Не обольщайтесь, братья мои, кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божиего. Кто держится чужого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Глава 4. Итак, старайтесь иметь только одну Евхаристию, ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единении крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитером и диаконами, со служителями моими, дабы все, что вы делаете, делали вы о Боге. Глава 5. Братья мои, я весь изливаюсь в любви к вам и с величайшей радостью укрепляю вас, не я, но Иисус Христос, за которого в узах, хотя нахожусь больше в страхе, как еще несовершенный. Но ваша молитва к Богу усовершит меня, чтобы я достиг назначенного мне милостью Божиего жребия. Будем прибегать к Евангелию, как к плоти Иисуса, и к апостолам, как к пресвитерству церкви. Будем любить так же, как и пророков, ибо и они возвещали то, что относится к Евангелию, на Христа уповали и Его ожидали и спаслись верою в Него, посредством единения с Иисусом Христом, соделавшись достовозлюбленными и досточудными святыми, Иисусом Христом свидетельствованными и сопричисленными к Евангелию общего упования. Глава 6. Но если кто будет проповедовать вам иудейство, не слушайте его, ибо лучше от человека, имеющего обрезание, слышать христианство, нежели от необрезанного иудейства. Если же ни тот, ни другой не говорит об Иисусе Христе, то они, по меньшей мере, столпы и гробы мертвых, на которых написаны только имена человеческие. Итак, убегайте коварств и ухищрений князя века сего, чтобы вы, будучи подавлены его мыслями, не ослабели в любви. Будьте все заодно нераздельным сердцем. А я благодарю Бога моего, Я спокоен совестью в отношении к вам, и никто не может похвалиться ни тайно, ни явно, чтобы я кого-нибудь отяготил в малом или в великом. И всем, с которыми беседовал, желаю, чтобы сказанное мною не послужило свидетельством против них». Глава седьмая. «И меня хотели некоторые обольстить по плоти, но дух, будучи от Бога, не обольщается. Ибо он знает, откуда приходит и куда идет, и обличает сокровенное. Находясь между вами, я громко возвещал, сильным голосом говорил: «Внимайте епископу, пресвитерству и диаконам». Иные подозревали, что я говорил это, предвидя отделение некоторых. Но тот, за которого я в узах, свидетель мне, что я не знал о том от плоти человеческой, а дух возвестил мне, говоря так: «Без епископа ничего не делайте, блюдите плоть свою, как храм Божий, любите единение, бегайте разделений, будьте подражателями Иисусу Христу, как и Он Отцу Своему». Глава восьмая. «Итак, я делал свое дело, как человек, предназначенный к единению. Где разделение и гнев, там Бог не обитает. Впрочем, всем кающимся Господь прощает, если они возвращаются к единению Божиему и к собору епископа. Верую благодати Иисуса Христа, что Он разрешил вас от всяких уз. Но умоляю вас, ничего не делайте по любопрению, а по учению Христову. Я слышал от некоторых слова: «Если не найду в древних писаниях, то не верю написанному в Евангелии». А когда я говорил им, что написано, то отвечали мне: «Надо доказать». Но для меня древнее Иисус Христос, непреложное древнее крест Его, Его смерть и воскресение, и вера Его. Вот чем желаю оправдаться при вашей молитве. Глава девятая. «Хороши священники, но превосходнее первосвященник, которому вверено святое святых, которому одному вверены тайны Божии. Он есть дверь к Отцу, которую входят Авраам, Исаак и Иаков, пророки и апостолы и церковь. Все это для единения с Богом. Но Евангелие имеет в себе нечто превосходнейшее. Это пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания и воскресение. Ибо возлюбленные пророки только указывали на Него, а Евангелие есть совершение нетления. Все вместе прекрасно, если веруете с любовью». Глава десятая. «Так как по молитве нашей и по любви, которую имеете во Христе Иисусе, церковь Антиохии Сирийской, как возвещено мне, находится в мире, то прилично вам, как Церкви Божией, избрать диакона для совершения там службы Божией, чтобы сорадоваться с верующими в общем собрании и прославлять имя Божие. Блажен о Иисусе Христе, кто удостоится такого служения, а вы будете за это прославлены. Если вы хотите, то это не невозможно для вас ради имени Божиего, так как ближайшие церкви уже послали епископов и некоторые пресвитеров и диаконов». Глава одиннадцатая. «Что касается Дофилона, диакона из Киликии, мужа засвидетельствованного, который и теперь служит мне ради Бога вместе с Реем Агафоподом, мужем избранным, который сопутствует мне от Сирии, отказавшись от жизни, то и они свидетельствуют о вас, и я благодарю за вас Бога, что вы приняли их, как и вас Господь. Они, почтившие их, да будут прощены благодатью Иисуса Христа. Приветствует вас любовь братьев в Троаде, откуда и пишу вам через Вурра, которого Ефесяне и Смирняне отправили со мною из уважения ко мне. Да почтит их Господь Иисус Христос, на которого они надеются плотью, душою, верою, любовью, единомыслием. Укрепляйтесь о Христе Иисусе, общей надежде нашей».